переболел или... Знаешь, Мария, все гораздо серьезнее. Пожалей меня. Что? Его пожалеть? Я заявление подаю на развод, а он... Все равно пожалей. Поднатужься и погладь меня по голове. Вот этой вот. Потапов медленно опустил руку, пытаясь нашарить пальцы Марии, но ладонь ее успела выскользнуть из ладони Потапова, оставив на скамье, на ее холодной рейке, мгновенно растаявший островок телесного тепла. — Ты слышишь, Потапов? Я подаю на развод. — Слышу. Не подашь. — Это еще почему? — Потому что поздно. Мы уже старые, Мария. — Старые? Да нынче баба в 40 лет только и начинает быть женщиной. И форма цела, и содержание сколько угодно. Содержание, пожалуй, больше, чем нужно. Как бы форма не рассыпалась под его напором. Только ведь я не о том. Мы привыкли друг к другу, Мария. Обувку поменять — и то проблема. Покуда притрется, нахромаешься. А тут родного человека не родным заменить. Все равно, что старое сердце новым, чужим или искусственным. Надолго ли хватит? Думаешь, я сегодня заявление написал? После того, как ты с девочкой за город съездил? Ошибаешься. Больше года тому назад. Уже и бумага пожелтела. Недействительно на пожелтевшей бумаге. Не говори чепухи. — А тогда почему не подала до сих пор? — спросил для проформы, потакая Марии, чуя, как нужен ей этот полусерьезный треп. — Это с моей-то работой крутежной. Весь день как белка в колесе. А когда вынырнешь из делишек, все казенные учреждения уже заперты. Может, сам отнесешь, раз уж ты с фабрики ушел. — Ушел, говоришь? — Откуда мне знать, может, тебя ушли? Тогда почему Азаруев не в курсе? Звонил мне в редакцию, справлялся о твоем здоровье. Приходится врать, изворачиваться. Наплела ему что-то о нервишках, что телефон у тебя отключен, и что лучше тебя не трогать денек-другой. По принципу «не тронь, чтобы не пахло». А что, разве не так? С улицы к их подъезду свернула машина, и, слепя фарами, двинулась в сторону лавочки, сотрясаясь, а порой и подпрыгивая на выбоинах в асфальте. Наконец-то водитель догадался выключить дальний свет, бьющий в две струи, как из огнеметов. Стало видно, что подъехал белого цвета «Жигуленок». Дверца водителя распахнулась, кто-то, не мешкая, выбрался из приземистой машины и чуть ли не бегом припустил к дому, вернее, к скамейке, на которой сидели Потапов с Марией. «Вечер добрый, Мария Петровна!» Зачастил ворвавшийся в предночную тишину невысокой верткой мужчина с непомерно большим белым лицом. Эффект большого лица создавали стаймя стоявшие пружинистые волосы и черный костюм, под которым светлела рубаха, удлинявшая цыганистое, немножко театральное лицо автогостя. — Иван! Чудило, мудрило, живой, здоровый! Вот и верь слухам! По одной версии, убит в пьяной драке, по другой — зарезан на почве ревности. — Ты чего орешь, Азаруев? — зашипел Потапов сквозь зубы по директорской ответственного лица привычке не позволять на людях вне кабинета громко разговаривать о личном, не имеющем отношения к производственному процессу. — Пошли в дом, Мария. Иначе этот мора-умора старушек разбудит. Завтра из дома не выйдешь, сгоришь со стыда. Никогда прежде, по крайней мере последние 10 лет, Мария не накрывала на стол, не суетилась вокруг семейного ужина в столь позднее время. Похлебали бы чай с бутербродами, каждый в своем углу, Потапа в кабинете, Сергей у себя, она в кухне, стоя спиной к дверям, глядя в ночное окно. А сегодня, когда с Потаповым и впрямь что-то необычное происходило, Мария, не отдавая себе отчета в действиях, выудила из нижнего ящика стенки льняную скатерть, застелила ею стол в своей самой просторной комнате, сунулась на кухню, а там Настя уже сварила кастрюлю молодой картошки с укропом. Мария вначале даже не взглянула на девушку, словно и не было ее в природе. Затем сообразила, что девчонку на улицу не выгонишь. Не замечать ее глупо. Да и чья она теперь, Сергея или Потапова, неизвестно.